При помыслах сомнения, неверия, хулы. Кто страдает? Тот ли предмет, о котором сомневаются, коему не верят, который хулят, или те, которые сомневаются, не верят, хулят? Эти последние. Они боятся тогда страха. И где же небе страх? Они мучатся своим сомнением, неверием, хулою. А предмет их агонии остается тверд, недвижим и берет над ними очевидный верх тем, что их же заставляет переменить свои мысли об нем для их собственного спокойствия и дотоле не дает им успокоиться, пока они не раскаются в прежних ложных своих мыслях касательно его и не воспримут мыслей благоприятных, истинных. Потому безрассудно колебаться и возмущаться, тем больше малодушествовать и унывать духом, когда приходят на молитве или в другое время мысли сомнения, неверия, хулы и другое подобное. Это все прелесть сатанинская.